лучшие пранки. И что, он действительно ненормальный? Он гений. Каждый день в новой роли. Да у него тысячи лиц. И его фантазия не имеет границ. Интересно, в какой роли он сегодня? Ladies and gentlemen, Silver Rain Radio с гордостью представляет Фрэнки Шоу. Прямая трансляция из сумасшедшего дома. Мистер Фрэнки представит вам одну из ролей своей звездной коллекции. Ваша задача угадать, какую? На нашем автоответчике вам нужно оставить свое имя, имя роли, в которой, как вы думаете, проснулся Фрэнки сегодня утром, и свой контактный телефон. Номер нашего автоответчика 946-2180. Приветствую вас, дорогие мои люди! Если вы оказались на этой территории без карты и опознавательных знаков, то сообщаю, вас занесло на самое коварное шоу в FM-диапазоне, на программу, в которой, как ни верти, но не поймешь, шучу я или серьезно, вру или говорю правду, заискиваю или издеваюсь. Маэстро, есть свободная минутка. Потанцуем? Прекрасно! Вы ведете, дорогой мой, раз, два, три! Разворот! Ща! Просто замечательно! Итак, дорогие мои, если это произошло с вами в первый раз, то не беспокойтесь, я не постесняюсь повториться. Вы на территории Фрэнки Шоу! Там, где мысль и вещь равны по плотности, и что подумал, то и случилось. И стоит щелкнуть пальцами, и мы уже те, кем всегда хотели быть. И сегодня я заготовил для вас действительно веселую штучку. Из разряда вечной классики, вечный спор, вечную дуэль, вечный знак вопроса. И, возможно, по окончании моей сегодняшней истории кто-то из вас и воскликнет: «Я ничего не успел понять! Слишком много нот!» Или, может быть, слов, или эмоций, или информации, или чего там еще может быть слишком много. Надо бы поскромнее, помедленнее, поприземистее. Маэстро, не рябите у меня перед глазами. И вообще, положите мои крылья на место. Я не разрешал вам их брать. У вас вон свои есть и гораздо более поздние модификации. Итак, дорогие мои, как вы думаете, куда еще можно пойти за классикой, как не в сегодняшний день, верно? И вот он, я. 100-процентный современник. И более того, один из друзей того самого актера, который меня играет. И, как говорится, скажи мне, кто твой друг, и я скажу тебе, кто ты. Итак, дорогие мои, чует мой нос, что он будет сегодня серьезно бит. Ведь одно дело просыпаться в роли мертвецов, другое — в ролях еще живых и тем более друзей. И все вы знаете мой хлесткий стиль, я ведь, как известно, в поисках слов по карманам не шарю. Если уж даю по башке, то мало не кажется. Итак, дорогие мои, как всегда, первая мысль, лучшая мысль. Как всегда, свое имя, имя роли, в которой я сегодня, и свой контактный телефон. Напоминать о моей пресс-конференции, судя по всему, уже бессмысленно. Все вокруг и так уже кипит ожиданием этого грандиозного события. Оно состоится 19 ноября. Будьте внимательны. И, как говорится, точите зубки. Номер моего автоответчика 946-21-80. Выигрывают, конечно же, как и всегда, не самый быстрый и не самый острословный, но самый удачливый. Маэстро, тангируем по кругу и финальный поцелуй. Конечно же, ведь все равно никто не подумает, что мы на самом деле голубые. А если и подумают, то и бог с ними. Шаудра! Снова туда, где море огнит. Энчантно! Только на серебряном дожде! Мы начинаем еженедельную серию прямых трансляций. Женька, привет, это Аня. Я угадал, страшно этому радуюсь. Сегодня ты именно Майкл Джексон. Дэнис Купер. Марлен Мэнсон. Марлен Мэнсон. Чучули. Сава Гарден. Мы начинаем еженедельную серию прямых трансляций. Всегда быть в Москве. Фрэнки, здравствуй, дорогой, это снова Анна. Не Даня. Знаю, кто ты сегодня, пока еще не знаю, но я совсем не странно. По всем воскресеньям превращаюсь в одно большое ухо, большое горячее сердце. На 8 слушать тебя каждый раз. Спасибо большое. Спасибо, Анечка. Дальше. Привет, Фрэнки. Да. Чисто на дальше скажу, это Евгений, что, возможно, ты сегодня в роли Сергея Безрукова. Сергей Безруков, спасибо, Женя. Дальше. Фрэнки, меня зовут Володя. Да, Володя. Это Михаил Пореченков. Михаил Пореченков. Итак, дорогие мои. Сегодня мы начнем с самой, что ни на есть, вечной классики, которая на то и классика, чтобы за примером далеко ходить не нужно было. И, как говорится, распахните свои сердца и впитайте этот свежевыжатый сок всем своим организмом, и, возможно, вам удастся даже отгадать, откуда это вы не в своем уме, или желать кончины Донна Анна, знак безумства. Когда б я был безумец, я б хотел в живых остаться, я б имел надежду любовью нежной тронуть ваше сердце. Когда б я был безумец, я бы ночи стал провождать у вашего балкона, тревожа серенадами ваш сон. Не стал бы я скрываться, я напротив старался быть везде замечен вами. Когда б я был безумец, я б не стал страдать в безмолвии. Ну, как говорится, на счет три. Раз, два, Пушкин. Конечно же, отрывок из «Каменного гостя». И вот вам очередная пятерка в дневник. И, как всегда, совсем непонятно, к чему эта цитата здесь, верно? Маэстро, вы уже, я вижу, налетались. Очень замечательно. А теперь, будьте добры, вот вам рукавицы, валенки и... Вот! Просто замечательные звуки. Приступим к реальному делу. Итак, дорогие мои, вот один из моих дедов, который вместе со своим братом сослан в Сибирь и уже валят в деревья, ну, вы видите. Но это занятие не из самых радостных, как вы понимаете. И вот они уже бегут оттуда в Маньчжурию. Там мой дед женится на местной китайской девушке, и моя мама одна из 11 их детей. Отец – сын казака с гипертрофированным темпераментом, погибшего по пьяни в драке. Итак, дорогие мои, в своей сегодняшней роли я рождаюсь 4 марта 1900... Будьте внимательны, 67-го года. В семье авиамеханика и простой швеи. Отец знакомится с мамой, когда, будучи молодым летчиком, прилетает в мамино село опылять поля. Маму это зрелище, конечно же, страшно заводит. Ну, вы представляете, над полем летит самолет, а за ним красочные ленты разных удобрений. Ведь с ума сойти можно, верно? Из первых воспоминаний детства самые дикие ужас падения вниз головой в оставленный открытым погреб. И то, как я с 3 рублями пытался выкупить у соседей только что родившегося у них ребенка. Ну, вероятно, первые воспоминания о космическом беспределе и работорговле. Потом, уже в более зрелом возрасте, я смотрю фильм «Броненосец Потемкин» и страстно загораюсь желанием стать матросом. И вот мама мне уже шьет матросский костюм, и девочка в детском саду с глазами, как у Мальвины, подходит ко мне и с улыбкой, предвещающей что-то очень приятное, больно щипает меня в живот. Мои глаза тут же разбиваются, она же цедит сквозь свои еще молочные зубки. А матросы не плачут. И вот, глядя на нее сквозь мутные иллюминаторы своих зрачков, я понимаю, что она трагически права. И что мне ничего не остается, как расстаться с мечтой о морских просторах. В 70-м мне уже 13, я совершенно безнадежный тупица и законченный хулиган. Родители передают мои документы в училище на плотника. Двойки у меня также и по русскому языку, и по пению, по двум предметам, которыми впоследствии я буду зарабатывать всю свою жизнь. И вот я уже краснею и пыхчу, видя предмет своего обожания, хрупкую, с тонкими чертами лица, похожую на сказочного эльфа девочку. Чувств своих выразить, конечно же, не могу, так как задыхаюсь каждый раз от разноликости и новизны всех тех переживаний, какие рождаются в моем сердце при приближении этого существа. В этом же году при конкурсе 16 человек на 15 мест я поступаю в музыкальное училище, один пацан окажется все же тупее, чем я. А мне казалось, что это абсолютно невозможно. Маэстро, будьте добры, мою любимую 946-2180 шута! Мы начинаем еженедельную серию прямых трансляций. Привет, Фрэнки, это Анна. Сегодня ты Гарик Сукачев. Прекрасно, дальше. Это Вика, я думаю, сегодня ты Павел Кашин. Павел Кашин, великолепная версия. Дальше. Привет, пожалуйста. Да. Это Александр. А? Я думаю, что ты сегодня Борис Моисеев. Борис Моисеев. Спасибо огромное. Итак, дамы и господа, до революции один русский генерал, сейчас я уже вряд ли вспомню его фамилию, написал книгу «Как завоевывать сердца женщин». И в предисловии написал: «Так как задача мужчин и женщин диаметрально противоположны, то есть у женщины задача не спать до того момента, пока мужчина не женится на ней, а у мужчины переспать, не женившись, отныне будем называть женщину словом «неприятель». Мастер, а как вы относитесь к такому сравнению? Прекрасно. Просто замечательно. Как всегда, уклончиво, но эмоционально. Итак, дорогие мои, уверен, что вам уже интересно, что будет дальше, ведь сегодня в своем самом что ни на есть дерзко-высокопарном стиле я замахнулся на самую классическую из всех классических тем, на искусство соблазна. И, как говорится, каждый сходит с ума по-своему, и я сегодняшний совсем не исключение. Но непосредственно к рецептам приступим чуть позже, а пока мне еще 13, как вы видите. Я яростно занимаюсь боксом, но кости мои тонки, мышечный слой еще тоньше. И в свои 13 я выгляжу на неполные 7. И самое страшное, что девушкам, причем как красивым, так и некрасивым, хочется меня максимум только погладить и пожалеть. Итак, дорогие мои, как говорится, все мы там были, и, возможно, для кого-то из вас это прямая цитата из вашей собственной юности. И вот в 14, играя на свадьбе одного знакомого, я уже знакомлюсь с одной женщиной, которая взрослее меня на 10 лет. Ей, как ни одной до нее, совершенно неожиданно пришло в голову меня не только погладить, но и поцеловать. Я не помню, что со мной произошло. Прямо во время свадьбы, в единственном месте, не кишащем пьяными гостями, то есть за кулисами, прямо под роялем, я уже получаю, как вы видите, то самое боевое крещение, трам-тарарам, которое и сольет в моем сердце секс и музыку в единое призвание и заасфальтирует ту самую взлетную полосу, по которой мой еще не окрепший кукурузник побежит навстречу будущему, оставляя за собой красочные ленты разноцветных удобрений, и опять с ума сойти можно, как вы понимаете. Моя взрослая подруга, конечно же, крайне терпелива по отношению ко мне. Ведь в самый первый раз все происходит как-то очень быстро и как-то совсем даже незаметно. Раз и все, ну вы знаете. Но само прикосновение ее губ и рук, этот невероятный аромат, теплота, глубина, полетность, головокружение, ну что я вам говорю, и финальная мучительная крещендо, бог мой, как же ее звали? Нет, не вспомним. Сейчас уже не вспомним. Итак, дорогие мои, вот мне уже 18, и я уже заканчиваю музыкальное училище, и в 19 на мне уже солдатские кирзаки, я служу в строительном отряде, там вру, что умею играть на саксофоне, и меня берут в музвод. Родители присылают мне инструменты, я за 9 дней выучиваю 40 маршей. После армии 1 мая с 60 рублями в кармане лечу в Ленинград, еду в рок-клуб на Рубинштейна и нахожу там объявление, что требуется саксофонист в довольно успешную тогда группу «Духи». Останавливаюсь у басиста этой группы, играю на улицах, живу в долг. Женщины спят со мной за мою молодость и юношеский максимализм. И так проходят два самых счастливых года моей жизни, вашей версии, дорогие мои. Маэстро, не сбавлять напряжение, а то моя голова уже разрывается от резкого перепада давления. Шоу-тайм! Мы начинаем еженедельную серию прямых трансляций из сумасшедшего дома. Yo, let's start riding. My flows bring the tide in. My John Cochran, break your pride in. I shagged her before you married her. Took the ring, pawned it for an Acura. Knock, breaking the sound barrier. Concord bullet, fofo bullet. Got your camp running, used it for footage. Strict city, suspects put it to smash up, crash up. That smoking fucking bitch shit. Motherfuckers blow your horn. To smash up, crash up. Итак, дорогие мои, как вы заметили, сегодня я кручу-верчу, запутать хочу. Говорю загадками и полунамеками. И разве может быть иначе, ведь речь идет об искусстве соблазнения. И как сказал один замечательный актер, зритель ждет, что вы раскроете ему секрет. Вы можете даже не знать никакого секрета, но обещайте ему этот секрет. Маэстро, судя по всему, наши зрители уже достаточно разогреты, чтобы мы могли оторваться от земли и позволить себе немножко более откровенных фрикций, слов, эмоций. Будьте добры. О, великолепно. Просто божественно, как говорится в моем стиле. Итак, дорогие мои, как говорил все тот же дореволюционный генерал с неприятелем, а именно так мы договорились называть сегодня женский пол, как вы помните, надо бороться их же оружием. И что это за оружие? Спросит кто-то из вас. И здесь я приведу вам одну аналогию, и заядлые рыбаки очень хорошо меня поймут. Есть очень большая разница между тем, чтобы ловить рыбу на удочку, и бреднем. Бредень намного эффективнее, как вы понимаете. Если кто-то из вас и скажет сейчас, что особый смак ловить именно на удочку, я отвечу, что это идет в полное противоречие с теми правилами, по которым играет с нами наш неприятель. Он-то как раз использует именно бредень. Вон, например, вон. Вон! Посмотрите внимательно. Сидят. Ножка на ножку у одной вот-вот спадет со ступни туфелька, у другой бретелька уже спала с плеча. И ни та, ни другая, конечно же, якобы этого совсем не замечают. А теперь оглянитесь вокруг, дорогие мои, и обалдейте от того, с каким виртуозным мастерством наш неприятель разбрасывает свои крючки, блесны и завлекушки повсюду и для всех. Итак, дорогие мои, и как же выживать в ситуации этой массированной атаки, как вы думаете? Очень просто. Вы просто едете по улицам города и знакомитесь со всеми девушками. 7, 8, 10 штук в день. А к вечеру, когда уже можно идти на свидание, в вашей голове уже автоматом есть та кандидатура, которую не нужно уговаривать. Один звонок, и вы уже в кафе, или даже минуя все формальности, там, где всегда хотели быть. Чем меньше женщину мы любим, тем больше нравимся мы ей. И это самая рабочая формула из возможных, ведь женщины не любят джентльменов, как вы знаете. Они любят об этом только разглагольствовать, но действительно цепляют их только плохие мальчики. Те, кто играет с ними на равных, по их же правилам. но я, кажется, отвлекся. Итак, дорогие мои, вот на дворе уже 91-й год, как вы видите. Появляются первые коммерсанты, и среди них два моих друга, которые владеют галереей, продающей иностранцам картины и матрешки. Они дают мне сумасшедшую по тем временам сумму 800 баксов, чтобы я снял на них клип. Я иду к одному крутому клипмейкеру, тому, кто первый начал снимать постановочные клипы. На мне рваные джинсы, которые, кстати, я не рвал специально. И узнав о том, что у меня всего 8 зеленых клочков бумаги, говорит, что снять клип на такие деньги нереально, дружок. Но вежливо соглашается послушать кассету с моими песнями. Я грустно еду домой, войдя в комнату, естественно, съемную, в коммуналке. Вдруг получаю от него звонок. Он взволнованным голосом говорит, что поставил кассету, и никто из его команды не смог встать со своих мест, пока она не закончилась. Приезжай немедленно, будем думать, как снять клип на 800 баксов. И вот меня уже узнают на улицах, дорогие мои, и даже любят. Все хотят со мной познакомиться и выпить. Девушки же сами затягивают в постель, как вы видите. Ну подождите. И вот в 10 часов утра раздается звонок в дверь, я открываю. И ноги мои невольно подкашиваются. Я вижу самую прекрасную женщину из всех, что до сих пор видел. И здесь самое время сделать паузу, дорогие мои. Ведь что возбуждает нас больше всего? Маэстро, немедленно задерните шторку и не подглядывайте, как всегда интересно, что будет за ней. Ваши мерки, дорогие мои. Because if we don't make you feel like that, we're gonna wind up on the lady's hat. In the tiki tiki tiki tiki tiki room, in the tiki tiki tiki tiki tiki room, all the birds sing words and the flowers croon. In the tiki tiki tiki tiki tiki room, all the birds sing words and the flowers croon. In the tiki tiki tiki tiki tiki room, in the tiki tiki tiki tiki tiki room, in the tiki tiki tiki tiki tiki room, all the birds sing words and the flowers croon. In the tiki tiki tiki tiki tiki room. Добрый день, я, наверное, уже опоздала, но я думаю, что это Владимир Соловьев. Привет, прекрасно. Лаура. Да, Лаура. Сегодня ты в роли Виктора Цоя. Виктор Цой, великолепная версия, Лаура. Алло, Фрэнк, да. Привет, это Юля. Да. Это Виктор Цой. Виктор Цой. Итак, дорогие мои, надеюсь, вы знаете, что люди, как мужчины, так и женщины, за 1.5 секунды принимают решение, будут они спать друг с другом или нет. Под носом у нас есть так называемый маленький носик. Я не очень точно помню, как он называется по-русски. По-английски он называется ноузл. Так вот, входя в пространство 3 метра, ноузл снимает феромоны с особи другого пола, и в мгновение ока эта информация уже в мозге. И уже через 1/4 секунды мы точно знаем, подходит или не подходит нам эта особь. Наука. И именно здесь... Трам-тарарам, и начинаются проблемы. Мучительно длительный процесс убеждения себя, почему мы обязательно должны переспать друг с другом. О, маэстро, это что было? А, ваша челюсть. Прекрасно. Тогда будьте добры, пристегните ее обратно и улыбнитесь. Ведь нас, как известно, снимают скрытой камерой. Итак, дорогие мои, как вы помните, в 10 часов утра в моей квартире раздался звонок, именно на этом мы остановились. И вот я уже открываю дверь и вижу самую красивую женщину из всех, что видел до сих пор. От знакомства до ее первого стона я успеваю сказать только одну фразу: «Чаю будешь?» Ну, вы знаете, как это обычно бывает. И все дальнейшие 8 лет я зову ее просто Маша, хотя ее настоящее имя совершенно другое. Но, как всем известно, если мужчина говорит, что ему не нравятся другие женщины, это означает, что он либо врет, либо болен, либо мертв. И вот, не имея сил смириться с моей катастрофической полигамностью, из естественного чувства мести моя Машенька уже начинает изменять мне. И потом, совсем в стиле женской логики, начинает на меня же излиться за то, что именно я виноват во всех этих изменах. И вот она уже вызывает мне врача, который ставит мне капельницы, так как мой организм не в состоянии сам справляться с тотальными запоями. И хоть ей нравится, когда я пьян, она против только одного, что моя пьяная неразборчивость переходит все возможные границы. И, как говорится, нет некрасивых женщин. За окном, как вы видите, середина 90-х, и во всем своем беспределе пышным цветом расцветает русский шоу-бизнес, и понимая, что этот грандиозный гей-клуб в ближайшие 10 лет бизнесом как таковым так и не станет, я загораюсь страстным желанием что-то изменить в своей жизни и сбежать из этого мира теней, например, в Лондон, посмотреть настоящие мюзиклы, подучить язык, потом лечу в Чикаго, там изучаю британскую, американскую поэзию, и, как говорится, как Чайлд Гарольд, угрюмый, томный, провожу около года в Лос-Анджелесе, беру курсы написания сценариев и даже пишу несколько сценариев к музыкальным фильмам. И вот в одно прекрасное утро в Лос-Анджелесе я вижу в новостях, что Ельцин едва шевелит языком и явно очень болен. Жириновский купается в Иордании, злобно мастурбирует о завоевании Индии. Я понимаю, что все здравомыслящие люди разбежались по миру, и моя страна совсем плоха. Во мне пробуждается какой-то странный и совсем неведомый мне ранее патриотизм. Я заказываю билет на самолет и прилетаю в Питер, в котором в то время по ночам совершенно нет освещения, или мне так, может быть, просто показалось после Лос-Анджелеса-то. И вот я уже еду в Москву, где, обуреваемый синдромом Стендаля со скрипом тормозов, останавливаюсь через каждые пару километров при виде пары стройных женских ног, ведь я по-прежнему просто задыхаюсь от умения этих существ разбрасывать свои блесна повсюду и считаю, что Господь не изобрел ничего лучшего, чем колготки. И вот я уже дарю очередной девушке свой новый альбом, приглашаю на концерт, говорю, что у меня, к сожалению, не так много времени. Я опаздываю на студию звукозаписи, на интервью, на встречу с продюсером. И вот она уже чувствует, что именно меня ждала все эти годы, и что если это не случится прямо сейчас, это может не случиться никогда, и надо успеть запрыгнуть на подножку уходящего поезда. Маэстро! Маэстро! Почему вы не притормозили здесь? Мы же проскочили такую обалденную девчуху! А ну-ка, давайте задний ход! Давайте, давайте! Ну, уйдет же, уйдет! Ну, шага! When marimba rhythm start to play, dance with me, make me sway. Like a lazy ocean hugs the shore, hold me close, sway me more. Like a flower bending in the breeze, burn with me, sway with ease. When we dance you have a way with me, stay with me, sway with me. Other dancers may be on the floor, yeah, but my eyes will see only you. Only you have that magic technique. When we sway, I go weak, I go weak. I can hear the sound of violins long before it begins. When you feel as only you know how. Вам нужно оставить свое имя, имя роли, в которой, как вы думаете, проснулся Фрэнки сегодня утром, и свой контактный телефон. Номер нашего автоответчика 906-21-8. Здравствуй, милый Фрэнки. Да. Я думаю, что ты сегодня Павел Кашин. Павел Кашин была версия. Дальше. Меня зовут Сергей. Да, Сереж. Фрэнки в роли Павла Кашин. Павел Кашин. Дальше. Фрэнки, привет. Я думаю, что ты сегодня Павел Кашин. О. Очень интересно. Итак, дорогие мои, сегодня я тотально неизлечимый сластолюбец со стопроцентной внешностью Казановы, который даже в фотографии атомного взрыва видит соблазнительные овалы женских бедер. По утверждению многих критиков, не знающих меня лично, наивно перепутавшие столетия, герой не нашего времени. О! Прекрасно, маэстро. Как нельзя более точная интонация. Тот, кто может похвастаться тем, что за последние 10-12 лет, может быть, только пару недель спал один. Тот, кто возвел охоту на женский пол в статус основной статьи расходов. И для кого эта форма забавы — единственно стоящее дело жизни. Кто по своим собственным признаниям творит, чтобы соблазнять, и у кого все, включая поэзию, мелодии, дрожащие в эпилептическом любовном припадке интонации, работают только на одно — на поддержание бесперебойной работы этого конвейера наслаждений. Тот, для кого, подобно Пушкину, секс с женщиной без лица — самая навязчивая фантазия. Абсолютно безнравственный и фатально безответственный в вопросе любви человек. Кто пишет свои стихи фломастером на ягодицах и крыльях, своих мотыльков-однодневок. В жизни прямолинейнейший до занудливости, циничный до вульгарности. И вместе с тем невероятно харизматичный, нежный и упоительно коварный в своей поэтической манкости. Влюбляющий в себя, как говорится, с мгновения щелчка, самый скучный в общении человек. Когда рядом нет никого, на кого можно было бы навести свою озорную мушку. И напротив, самый пленительно нежный, когда эта цель, а лучше, если их несколько одновременно, оказывается в проеме холодно-расчетливого снайперского зрачка. И заглянув в мобильник, которого действительно можно поперхнуться от количества женских номеров, небрежно разбросанных по разным ячейкам и шкафчикам. Самый, что ни на есть, классический персонаж из самого, что ни на есть, близкого нам мира. И, возможно, вы даже встречали таких в картинных галереях Парижа, Рима, Нью-Йорка, но только не на улицах современных городов. И, как говорится, о, пусть умру сейчас у ваших ног, пусть бедный прах мой здесь же похоронят, не подле праха милого для вас, ни тут, ни близко, дали где-нибудь, там у дверей, у самого порога, чтоб камня моего могли коснуться вы легкую ногой или одеждой, когда сюда, на этот гордый гроб, пойдете кудри наклонять и плакать. И совсем не важно, к чему здесь эта цитата. Итак, дорогие мои, маленький принц большого шоу-бизнеса, вечно печальный ангел, так виртуозно затягивающий женские сердца в омут своего медитативно-поэтического воркования. Хотя, если задуматься, это еще очень большой вопрос, где все-таки я настоящий, в своих песнях или в своем неукротимом беспределе? И, возможно, кто-то из психологически ориентированного братства и скажет сейчас, что этот стиль жизни — стопроцентное бегство от фатального одиночества, защитная маска, необходимая поэту, чтобы укрыть от назойливых глаз трепетно-максималистскую душу. Но, возможно, кто-то из еще более проницательных заметит, что маской-то как раз является тот самый бренд гиперутонченного поэта-эльфа, текущего бесконечной волшебной рекой по небесным грядкам наших душ, некоего вневременного пламенного посланника, сгорающего в мучительно повсеместной имитации любви поэта-визионера, в геройственно-стоическом стиле, держащего ноту буддийских идеалов, и чья курчаво растрепанная голова и столь таинственно повернутые куда-то глубоко внутрь зрачки так безжалостно оплавляют отекающие восковой теплотой в нижние части животов сердца молоденьких идеалисток. То ли музыка устала протекать в моей крови, то ли сердце перестало жить в иллюзиях любви. Между адом, между раем мы с тобою умираем, только мы еще не знаем, что от собственной руки. Сегодня-то в роли Бориса Моисеева. А, была версия. Дальше. Привет, Фрэнки, там. Сегодня ты Гарик Сукачев. Гарик Сукачев, дальше. Здравствуй, Фрэнки. Не Федор ли это Чистяков сегодня? Ах, ну просто бальзам на сердце. Итак, дорогие мои, сегодня мы играем один из самых классических и довольно печальных сюжетов, словно взятых из моих же собственных песен, кстати. И если для мужчин, особенно в известный период их жизни, самым главным является пометить как можно больше деревьев, то что в восприятии этого мужского запроса женщина? Или все, что выше атомного взрыва ягодиц, все лишнее? И, как говорится, почему бы и нет, если всех женщин, каких мы пользуем, мы можем сделать счастливыми? Но это почему-то так редко случается, верно? Ну, хотя бы две. Ну, три. Ну, ладно, пять. Маэстро, будьте добры. Я хочу сделать подарок своему сегодняшнему персонажу. Вы меня не очень правильно поняли. Конечно же, мне нужен океан, но не простой океан. Что, мы сюда купаться приехали? Мне нужен океан, и мои подкованные в фигуральном мышлении зрители, я уверен, очень хорошо меня поймут. Женского очарования, да-да, вот вы правильно сейчас все поняли. Океан женской красоты во всей своей безграничности. Просто великолепно. И, конечно же, такое невозможно увидеть где бы то ни было еще, верно? Кроме как в кинотеатре моего насквозь выгоревшего мозга. И вот каждый из нас уже один на один с этим фантастическим простором и вечно юной свежестью. И вот мы уже делаем шаг вперед, как вы видите. И все это богатство уже омывает наши стопы. И вот мы уже по грудь в этой самой красоте. Маэстро, будьте добры, как можно скорее нажмите паузу. Я хочу, чтобы мой сегодняшний герой и каждый, кто уже представил себя на этом месте, навсегда застыл в этом кадре. И, как говорится, остановись мгновение. Вот. Просто замечательно. Итак, дорогие мои, всем, кто затаил сейчас свое дыхание, ожидая, что же дальше, я желаю, чтобы того, что имеет для вас самое большое значение в этой жизни, стало так много, чтобы само это значение захлебнулось бы в своем количестве. Разве можно найти более изощренную пытку, скажет кто-то, чем доведение наших желаний до предельного пресыщения? Кто-то из вас больше всего любит шоколад, вот вам океан шоколада. Кто-то любит пиво, вот вам океан пива. Любите деньги, азартные игры, драку, поэзию, скорость, философию, комфорт, секс, покой, себя, аплодисменты, вот вам океаны! Всего этого, только не захлебнитесь. Если бы я был богом, я бы, несомненно, подверг бы вас всех этому истязанию. Именно поэтому мне эту должность никто никогда не даст, как вы понимаете, уж слишком безумная идея, согласитесь. Итак, дорогие мои, сегодня я сделал, как мне кажется, грациозный реверанс в сторону одного из самых изысканных поэтов нашего времени, две неотъемлемые грани которого трагически противоречат друг другу, наполняя такой нестерпимой печалью его лиру. И, возможно, именно сейчас, внезапно считав все необходимые смыслы, как говорится, между строк, кто-то из суровых мужчин заиграет желваками своих челюстей, и пальцы его спазматически сожмутся в кулаки, и мозг пронзит неожиданная вспышка осознания, что до сих пор все в своей жизни он делал не так. И что умираем мы всегда только от собственной руки. И что преодолеть невыносимый диагноз повсеместной имитации всего и вся можно только, как известно, одним единственным способом. И об этом так много уже сказано за 3 тысячелетия существования Фрэнки Шоу. Маэстро, а почему никого нет на горизонте? Куда исчезла моя задыхающаяся от избытка наслаждения фигура? Я же просил сделать стоп-кадр. Что? Рука дрогнула. Ну что ж, не я первый, не я последний. Game over. потрясающие звонки. Спасибо огромное, дорогие мои. Итак, дамы и господа, пришло время торжественного провозглашения призера нашей сегодняшней игры. Внимание, звонков было 67, и из них почти 39 правильных, но был, естественно, и самый первый, и самый острословный. Слушаем автоответчик. Здрасте, здрасте, здрасте, здрасте, здравствуйте, здрасте, здрасте. Привет, Фрэнки, это Вика. Я думаю, сегодня ты Павел Кашин. Павел Кашин, маэстро, аплодисменты и второй звонок. Посланник. Это Фрэнки, это Виктор. Это ты в роли Павла Кашина. Павел Кашин, спасибо большое, Виктор, даже за то, что вы напели одну из его песен. Итак, дорогие мои, конечно же, первые, кто произнес это имя, абсолютно прав. Итак, дорогие, Вика и Виктор, в качестве приза сегодняшней игры вы получаете от меня, конечно же, «Серебряного дождя» Great Hits from Frankie, легендарный альбом с 20 лучшими программами. И можете приходить по адресу Петровско-Разумовская аллея, дом 12А, метро «Динамо», в ближайшую пятницу с 17 до 20. Как всегда, я жду от вас писем и сценариев. А теперь самое интересное, дорогие мои, и все вы уже знаете, о чем я. Павел Кашин, собственной персоной, под серебряным дождем. Вышло так, что я не знаю, кто наследственный хозяин в этом шапито. Завтра будет все снова не так, завтра не так, а пока мне бесконечно тепло и легко, в общем, эйфория. Полетим с вечерней каплей росы, Золушка танцует танго при дворе, Золушке к лицу ее алмазное колье. На свете ничего, что можно выбрать за основу, что в мире нет пути иного, чем обретение своего. Уходя, ты растревожишь раны, уходя, ты завернешь все краны на земле. Хотят меняться, хотят играть разные роли. Я думаю, это здорово. Я не могу этого понять. Глупость, не более. Абсурд. Я думаю, что даже смерть для Фрэнки игра. Всего лишь смена ролей. Я люблю тебя, Фрэнк. Мы начинаем еженедельную серию прямых трансляций из сумасшедшего дома. А нам все равно, а нам все равно. Твердо верим мы. Храбрый станет тот, кто три раза в год самый жуткий час костит при траву. Фрэнки Шоу на Silver Rain Radio.